Эпилог. «Ты не блуждающая, ты неугомонная душа!» — скрипуче смеялся Хатка, ловко насаживая на деревянные палочки кусочки мяса. «Что за гад инопланетный нам сегодня ужин обеспечил?» «Биосинтезатор», — подумала про себя заслуженный эколог Альянса Галактик, а вслух произнесла. «На вкус вылитый баран». «Ух ты! Наш снежный путаранский баран — редкий трофей!» — восхитился старый охотник. «Если твой космический окажется не хуже, знатно перекусим. Снежные бараны селятся в самых труднодоступных местах. В каньонах рек и их верховьях никогда не опустятся ниже 300 метров над землей. Зимой в горах плато стоит такая стужа и такой ветродуй, что даже я туда не лезу, весны жду». Таша многозначительно постучала кочергой по камням выстроенного ими мангала, и ненец смущенно крякнул, запоздало спохватившись, что путаранский баран — редчайший представитель таймырской фауны и давно занесен в Красную книгу. «Ты мне поведай, что в горы к баранам ходишь, чтобы сброшенные ими рога найти», — насмешливо посоветовала Таша. «Так ты ж знаешь, что толсторогие рога не сбрасывают», — отмахнулся Хатка. «Чай не олени». «А молодому инспектору Росприроднадзора ты эту сказочку удачно скормил, когда патруль тебя на склоне заприметил?» «Всё-то ты знаешь. Летают тут на вертолетах, и дичь распугивают, и охотникам покоя не дают», — заворчал Хатко. «Да не подстрелил я ни одного барана. Они, чертяки, шибко на ухо чуткие. Звук какой услышат, и все, поминай, как звали. По отвесной скале уходят рогатые. Ладно, слово даю. Ради нашей дружбы к баранам больше ни ногой». «Я тебе сколько хочешь баранины привезу», — пообещала Таша, но кислое выражение лица охотника ясно говорило, что мясо, принесенное уже на вертеле, это совсем не то, что добытое на охоте. Уныло вздохнув, Хатка поворошил угли и спросил с любопытством. «Так с чего ты к нашему шаману зачастила? Что у него выпытываешь с таким пристрастием?» «Спрашиваю, не появилась ли где в мирах еще одна блуждающая душа, как я?» «На кой она тебе сдалась?» «Сын растет, ему нужна будет», — обтекаемо ответила Таша. «А шаман ваш только и знает повторять, природа каждому дает все, что ему необходимо для выживания. Если где-то родится человек, нуждающийся в блуждающей душе, то и она родится». «Верно сказано», — одобрил старый ненец и довольно оглядел с высоты красочный весенний мир, залитого солнцем плато. «Все, что необходимо, природа человеку дает. Глянь-ка, твой клыкастый благоверный пожаловал. Ну, оставляю шашлык в надежных мужских руках. Хочу травок для чая набрать, а то ты, небось, совсем запах родной травы забыла». Охотник исчез. Стейс недоуменно оглядел опрометчиво доверенный ему шипящий шашлык, и Таша усмехнулась. «Только не говори, Хатка, что в нашем случае жарку шашлыка лучше поручать женским ручкам. Не порть свою репутацию всемогущего духа тундры. Шаман по-прежнему ничего прямо не говорит. Удивительно, как Брилс добился у прорицателей данных о моем местонахождении, когда направлял тебя на землю. Про кораллы тоже ничего не говорит. А я не могу сообразить, он правда ничего не знает? Или духи рассказывать не велят? Так нечестно. Мы столько всего пережили, а пустота так и не раскрыла все свои тайны. И Сенат вернул запрет на исследование территории за пределами нашего скопления галактик, как только все нормализовалось. Что там за предельной чертой? Возможно ли проникнуть в чужую пустоту и чужое пространство?» «Все когда-нибудь прояснится. У природы много тайны, и это хорошо. Нашим детям будет чем заняться», — прищурился на солнышко Стейс, усаживаясь рядом с женой. Полвека спустя. Незнакомый закрытый мир, на первый взгляд, мало отличался от миров Альянса. Впрочем, родной мир его матери тоже не сразу раскрывался со всех сторон, а закрытые миры сильно разные. Сын верховного стратега и крупнейшего космоэколога шел по больничному коридору, уступая дорогу быстро несущимся по делам врачам и медсестрам. Праздных людей на его пути не встречалось, и отсутствие на полу тени от его высокой широкоплечей фигуры не обращало на себя чьего-либо внимания. Ментальная проекция немного искрила, регистрируя наличие жесткого рентгеновского излучения за дверьми кабинетов лучевой терапии. Где же его девушка, о существовании которой наконец-то сообщили шаманы? Он бы узнал ее сразу, на интуитивном уровне, даже если бы на столе его кабинета в стратегическом центре не лежала ее фотография. Такая плоская карточка была редким раритетом для высокоразвитых миров. Девушка стояла у стола дежурной медсестры, сосредоточенно вчитываясь в листы раскрытой папки и водя пальчиком по строчкам текста. «Привет!» — хрипло выдавил Вейл. Девушка его не услышала, а медсестра за столом приветливо улыбнулась и поздоровалась в ответ. «Я прилетел к тебе с другого конца галактики. Ты согласна на предварительное знакомство?» Медсестра широко распахнула круглые глаза и стала нащупывать тревожную кнопку под столешницей. А девушка мечты Вейла досадливо бросила, не отрываясь от бумаг. «Что вы хотите?» «Поближе узнать тебя. Ты блуждающая душа и моя идеальная напарница. За пределами изученного космоса происходит что-то странное. Пустота у края пульсирует неизвестными нам сигналами. Возможно, наши соседи зовут нас на помощь, но без тебя я слеп, ведь ты — мои глаза во мгле подпространства». Девушка слушала рассеянно, закопавшись в свои бумаги, но смысл его речей, к счастью, уловила. «Вам нужны глаза?» «Да», — поспешил подтвердить нульфизик высокого класса. «Все глаза в отделении трансплантологии, оно этажом выше. Ассортимент огромный, как выберете, возвращайтесь к нам в хирургию». «Что?» — растерялся Вейл, но объясниться не успел. У него сработала линия экстренной связи. Схватив девушку за руку, он поставил на ее запястье метку вызова. «Если что-то случится, зови меня. Для этого достаточно осознанно коснуться метки. Она чисто энергетическая и продержится стандартный галактический год. Впрочем, я надеюсь увидеть тебя гораздо раньше». Хирург Анна Умнова протерла глаза, но внезапно исчезнувший пациент на место не вернулся, а золотистый кружок на ее запястье таинственно подмигивал яркими переливами и никак не стирался. «Ты его видела?» — обернулась она к бледной медсестре. «Да, но нам лучше никому не рассказывать о том, что мы видели призрак», — запинаясь, ответили ей. «Кстати, очень симпатичный призрак. Жаль, что был в темных очках». «Интересно, какого цвета у него глаза? И зачем он хотел их поменять?» Свела брови Анна и вернулась к деловым вопросам, выкинув всех призраков из головы. «Почему не все анализы подклеены в карту? Я так и не смогла найти пробы на аллергены». Анна даже не подозревала, что минуту назад ее судьба заложила резкий вираж. Конец книги. Читала Ева Ларина.